хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. У апошні магчымы дзень у ЦВК пададзеныя дакументы для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Віктар Цярэшчэнка таксама вырашыў свае дакументы падаць. Лічыць бюлетэні на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі будуць амаль 67 тысяч чалавек, а да пазіцыі да падліку дапусцяць толькі 32 асобы. Беларускую футбольную зборную, якая прыбыла ў Львоў на адборачны матч чэмпіянату Еўропы супраць Украіны, у аэрапорце сустрэлі хлебам соллю. У Львове шмат беларускіх заўзятараў. Разам з украінцамі яны здалі кроў для параненых на Донбасе. На Крапівінскім полі сёння згадваюць гадавіну Аршанскай бітвы, а ў Шчучыне адзначаюць Дзень беларускага пісьменства. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Нашу праграму працягвае актуальная гутарка экспертаў. Урад Расіі разгледзеў праект пагаднення з Беларусю аб размяшчэнні тут расійскай вайсковай авіяцыйнай базы. Што стаіць за гэтымі планамі Масквы? Які тут інтарэс Беларусі? Як будзе выкручвацца Александр Лукашэнка? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Размовы пра размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскай вайсковай авіябазы ідуць яшчэ з 2013 году, калі ў Менск прыязджаў міністр абароны Расіі Сергей Шойгу. То бок пытанне паўстала яшчэ да ўкраінскага крызісу, да пачатку новай халоднай вайны паміж Расіяй і Захадам. І вось цяпер пытанне актуалізавалася. Навошта Масква ўцягвае Беларусь у свой канфлікт з Захадам? Спадар Алесін. Первоначальный замысел был, этот объект должен был противодействовать базе ПРО, которую НАТО собирался выделить в Польше. И даже представители белорусского генштаба подтверждали этот факт. Но так как строительство этого объекта еще не началось, острота проблемы не было так для России актуальна. Но вот когда стали выдвигаться силы быстрого реагирования НАТО из-за событий в Украине и создаваться штабы на границе с Россией, которые должны облегчить это развитие, Россия очень сильно забеспокоилась и хотела получить вот средства нейтрализации передовых сил НАТО на соседних территориях. Господар Федоров, а вы как оцениваете вот эту спробу России разместить у Белоруссии свою авиабазу войсковую? Какие мэты ставить Россия? Тут Беларусь просто выкарыстоўваецца як тэрыторыя, а галоўная прычына гэта разборкі, так бы мовіць, з паўночна-атлантычным альянсам. Расія, безумоўна, занепакоена тым станам справы, які зараз мае месца, тым, што вось як казаў спадар Алесін, 6 камандных цэнтраў будуецца на тэрыторыях непасрэднай блізкасці да межаў былога Савецкага Саюза ў Еўропе, скажам так. І хоча нейкім чынам альбо прадэманстраваць сваю гатоўнасць даць адказ, альбо насамрэч быць гатовай даць адказ. Но тое, што яна вельмі баіцца такога развіцця падзей, для мяне відавочна. З планамі і задачамі Расіі больш-менш зразумела. Нас больш цікавіць Беларусь. Навошта ўсё гэта Беларусі? Афіцыйны Менск, скарыстаўшыся ўкраінскім крызісам, пачаў нармалізацыю адносінаў з Захадам. Вызвалены палітвязні, беларускія ўлады вельмі ганарацца, што Менск стаў цэнтрам міратворчых высілак па замірэнню ва ўкраіне, а размяшчэнне тут расійскай авіябазы ў значнай ступені разбурае ўсю гэту замежнапалітычную канструкцыю, якую беларускае кіраўніцтва будавала апошнія паўтары гады. І ваенны суверэнітэт Беларусі апынецца пад пытаннем. Падвіснуць усе запэўненні Лукашэнкі, што з беларускай тэрыторыі не будзе ваеннай пагрозы ў краіне. Гаспадар Алесін, як вы лічыце, трэба гэта Беларусі, беларускаму кіраўніцтву? Проблема-то возникла ввиду недостатка денег. У атамана нет золотого запаса. Скачки рубля и сокращение нашего экспорта привели к тому, что у государства нет денежного резерва в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации. И похоже, что Россия несмотря на собственные экономические трудности, выделит Беларусь до конца года очередной транш экономической помощи. И похоже, что это вот соображение быстроты выделения денег оказалось решающим. Надо Западу демонстрировать свою демократичность, надо вести переговоры с МВФ, надо обосновывать экономические программы. В России все проще. Согласился на размещение российской авиабазы, и деньги придут. Вот интересно, что ведь Лукашенко долгое время саботировал практически это соглашение. В октябре 2013 года Шойгу заявил, что текст практически согласован в межгосударственном соглашении. И вот прошло почти 2 года, и только сейчас мы вот слышим аналогичное заявление. Что толкнуло процесс, что его ускорило? Я думаю, что именно безрадостная экономическая ситуация в Беларуси. Так, но с белорусского боку никаких официальных заяв про то, что Беларусь готовая подписать, нема. Махчима, это только риторика российского боку, это некий публичный тиск, и не больше за то. Господар Олесин. Я полагаю, что ведь решение правительства было какое? Предложить президенту Путину подписать проект соглашения, который уже согласован. То есть очевидно, что такой же проект лежит и на столе белорусской стороны. И вот это заявление, мне кажется, сделано для того, чтобы подтолкнуть последние колебания, лишить, так сказать, возможности отступления. Лукашенко известен тем, что он будет маневрировать до последнего момента. И вот чтобы ему сузить площадь для маневра, последовать это заявление. Эта утечка, конечно, очень такая она показательная. Она говорит о том, что Россия показывает президенту Беларуси, ты относительно только самостоятелен. Твоя самостоятельность ограничивается вот твоей экономической слабостью. Господар Федоров, а вы как оцениваете, на во что Беларуси это российская авиабаза? По великим рахунку, конечно, она совсем не потребна. И мне подается, белорусская керавница это чудовно разумеет. И менавито из-за того, оно тягнуло вот те 2 года, про которые сказал господар Олесин тут. И та самая небезпека, якая была в Украине на конт баз у Крыма, эта база может быть выкорыстана как предлог для того, как неким чином ожитявить аннексию тихую Беларуси зелеными человечками. Тут и то же самое на конт Заходу, что зараз совсем не той час, как с ним спрачаться, бо относины только-только патрон. Почали нормализовываться. Конечно, то, как это выглядело в последней прессе, это довольно бесцеремонно. Россия заявила, что вот она будет пропоновывать Путину подписать. Можно подумать, что догэтуль это погоднение Путин был незгодный подписать, хоть и эта незгода была с белорусского боку. Ну и, соправды, мабуть, уже нема махчимости сопротивляться, но с белорусского боку еще заявок не было. Я думаю, что спробы неким чином оттягнуть это, безумовно, будут официально в Минску. Але подобно на то, что, коли это уже публично оголошено, дык падзецца будзе няма куды, і менавіта з-за цяжкага эканамічнага становішча мы ведаем, што Расія можа вельмі моцна прышчаміць пальцы, калі Беларусь будзе паводзіць яе не так, як і хочацца. Гэта пагадненне ўсё ж у далёкай будучыні ўступіць у сілу. Вы слухаеце экспертызу свабоды, на што Беларусі расійская вайсковая база. Вот сапраўды пытанне, як будзе выкручвацца Лукашэнка. Тое, што яму падзецца няма куды, ну, пра гэта кажуць ўжо ўсе апошнія 20 гадоў, што вось-вось Расія прымусіць да нечага, прымусіць прадаць расійскаму капіталу беларускія прадпрыемствы і так далей. Але вось ідзе час, высвятляецца, што Расія не такая магутная. Успомнім хаця б гісторыю, як стваралася сумесная сістэма супраць паветранай абароны і колькі гадоў беларускі бок адцягваў принциповые решения. То бок, який потенциал у Лукашенки сопротивляться? Ці он сопротивляться не будет? Господар Олесин. Просто у него нет времени и денег. Он пытается сопротивляться, и, как мне кажется, вот противовес Китай против России, это как раз вот попытка обзавестись еще одним большим другом. Вот я думаю, что это стратегическая попытка каким-то образом нейтрализовать давление России. Но времени просто нет. Выборы скоро, и надо просто переждать вот этот период, когда обломился экспорт, особенно в России. Это просто типичный расчет на затыкание дырок перед выборами. Что будет дальше, это будет завтра. А сегодня нужно дырки заткнуть. То бок, вы лічыце, што пасля выбараў Лукашэнка даст сваю згоду на размяшчэнне расійскай авіябазы, нікуды яму не дзецца, так, спадар Лесін? Даже по процедуре получается, что соглашение надо будет обсудить сторонам, подписать, утвердить в парламентах, там в чтениях, верхняя палата, нижняя палата, подписание президентами. Судя по тому, как эти процедуры проходят, раньше половины 2016 года я не ожидаю. Питание о процедурах, а не о политическом решении. Я думаю, да. Господар Федоров, то же самое питание. Лукашенко никуда не деться, он будет вымушен погодиться на это. Все будет залежать от того, насколько мощны будете с боку России. Все ж, те приклады, которые вы приводили раньше, ситуация не была такой острой. Сегодня я боюсь, что зараз тиск будет значно больше мощный, и, соответственно, возможностей для супротива будет значно менее. Ну, але гэтае рашэнне, гэта такі моцны удар па іміджу і па самой уладзе Александра Лукашэнкі. То бок, фактычна, Беларусь траціць ваенны суверэнітэт. То бок, цяпер на тэрыторыі Беларусі будуць вайскоўцы, якія будуць падпарадкоўвацца некаму маскоўскаму генералу. І Лукашэнка ўжо не з'яўляецца ў поўным сэнсе галоўнакамандуючым узброенымі сіламі на тэрыторыі Беларусі. І з другога боку, вось, Лукашэнка ўвесь час запэўнівае, што з тэрыторыі Беларусі, Украіне нічога не пагражае. А цяпер, калі з'явіцца авіабаза, ад самого Лукашэнкі ўжо нічога не залежыць. Ён гэта разумее. І Беларусь як цэнтр міратворчых высілак па ўрэгуляванню ўкраінскага крызісу таксама ў пэўным сэнсе траціцца. То бок, страты, якія нясе Лукашэнка ад гэта, на мой погляд, даволі вялікія. Гаспадар Лесны, што вы можаце тут сказаць, запярэчыць? Это не совсем правильное утверждение, что эти авиационные силы будут управляться из Москвы. На самом деле, они поступают в распоряжение нашего командующего военно-воздушными силами ПВО генерала Двигалева для усиления белорусской группировки. И команды будет им отдавать наш авиационный генерал. По определению невозможно самостоятельно им летать здесь. Они даже не смогут взлететь, потому что авиация такая вещь без наземных сил управления, сил обслуживания. Если попытается эта группировка выполнять какие-то самостоятельные действия, я думаю, не допустят. Поэтому я не стал бы так уже говорить, что Лукашенко теряет полностью свой суверенитет. Имидж, да, серьезные очень потери. Но, очевидно, на кону стоит имидж и сохранение власти тем или иным путем. Тут тогда возникает другое питание. Навошта России войсковая авиабаза на чужой территории, якой она не может скористаться по своему жаданию? Господа Федоров. Я так само не вельми разумею, накольки я ведаю базы, ну, скажу, американские в Заходней Европе, и они контролируются американцами. И чему тут российцы не могут поводить себе так, как американцы там? Я широко кажу, что это не совсем разумею. Что тышится имиджа, но тут выбор стоит, сгубить имидж у гэтым питании, и сгубить его, скажем, як барацьбіта за шчасце народнае, за дабрабыт людзей. Пра гэта, шчыра кажучы, беларусы даведаюцца не вельмі шмат, асноўная маса. Тое, што апазіцыя будзе шумець, ну, яна заўсёды шуміць. А асноўная маса значна больш бянтэжыць і ўзровень жыцця. Так што тут з двух хібаў афіцыйны Мінск спрабуе выбраць меншае. Ну вось глядальнік нашага радыа Юрый Дракахруст лічыць, што афіцыйны Мінск паспрабуе атрымаць грошы і ад Расіі, і ад Захаду. Будзе гуляць на абяцаннях. Адному боку будзе абяцаць размяшчэнне гэтай базы, другому боку будзе абяцаць, што гэтай базы не будзе, і грошы будзе імкнуцца атрымоўваць з абодвух бакоў. Спадар Алешні, як вам такая тактыка? Во-первых, я считаю ее маловероятной, потому что у нас существует конкретное соглашение в области обороны с Россией, а с Западом у нас ничего подобного нет. Ну и кроме того, Лукашенко же уже получил 4 дивизиона С-300, сейчас получает по дешевой цене новую российскую технику. Вот соглашение о поставках в Беларусь 9 ракетных комплексов ТОР, истребителей учебных Як-130. Лукашенко частично уже получил плату за этот объект. Поэтому, ну, не знаю, как он будет отказываться. И что ему даже на Западе предложить, чтобы он, так сказать, пошел на такие риски ухудшения отношений с Россией. Я не думаю, что Захад вельми напужался з'явлением тут авиабазы, тому менавіта за гэтую базу Захад грошей белорусским уладам пропановывать не будет. Прагучала экспертыза свабоды, у гутарцы удзельнічалі незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін і палітолог Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 до 24 да поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.